Параграф 235. Истинно благо таким образом положено как единство теоретической и практической идеи. Единство, означающее, что благо достигнуто в себе и для себя, что объективный мир есть в себе и для себя идея, и вместе с тем вечно полагает себя как цель и получает свою действительность благодаря деятельности. Эта жизнь, возвратившаяся к себе из различенности и конечности познания, и ставшее благодаря деятельности понятие, тождественное с ним, есть спекулятивная или абсолютная идея.